видим в Святом Евангелии, что те, которых Он пришел спасти, которые Его ожидали, которым Он великие благодеяния показал, те, говорю, не приняли Его, как о том святой евангелист с жалостью всему миру свидетельствует. Пришел к своим, и свои Его не приняли. От Иоанна 1:11. И не только не приняли Его, но и озлобились на Него и старались убить, как это видим в святом Его Евангелии. Видишь здесь, христианин, во-первых, благость и человеколюбие Христова непобедимо никакой злобой. Знал Христос Господь наш, что сделают с Ним неблагодарные Его люди. Но, однако, пришел к ним, пришел спасти их, пришел взыскать их погибших, пришел призвать и привести их к небесному своему Отцу. Жил с ними, общался с ними, учил их, показывал им путь к спасению вечному, обращал их к покаянию, увещевал их, показывал им знамениями и чудесами, что Он тот Мессия, который им Богом был обещан, пророками проповедан и имя ожидаем. «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». От Матфея 11:4-5. То есть пришло то время, в которое проповеди пророческие исполняются. И кто я из знамений, чудес и дел можете познать? Все это видели иудеи, но его не приняли, род строптивый и развращенный. Пришел к своим, и свои его не приняли. Во-вторых, долготерпение Христово. Если бы какой-нибудь царь пришел в свой город, и подданные, ожесточившись против него, не приняли бы его и обесчестили, то велико и несносно было бы для него такое досаждение. Царь Небесный и Господь пришел к подданным своим, иудеям, и они не приняли его и обесчестили, и ожесточились против него. Но он кротко с ними поступал, и долготерпел их, и увещевал их, и благотворил им, и желал и искал им вечного спасения. О долготерпение Твое, Иисусе! О благость Твоя и человеколюбие! Воистину от этого можешь познать человек, что он единородный Сын Небесного Отца, сияние славы Отчи и образ ипостаси Его, образ невидимого Бога, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. От Матфея 5:45. Божественный и прелюбезный нрав Отчий видится в Сыне Его. Кто из людей такое стерпеть может? Скоро кротость и терпение человеческое переменяется. В-третьих, отсюда видим, как зависть и злоба человека ослепляет. Знали книжники и фарисеи из пророчеств, что должно тогда прийти Христу, когда оскудеет князь от Иуды, Бытие 49:10. Оскудел князь от Иуды, и пришел Иисус Христос. Знали, что должно ему родиться в Вифлееме Иудином, Михей 5:2. Там и родился Иисус, от Матфея 2:1. Знали о крестителе Иоанне, что он пророк был, от Луки 1:76, от Иоанна 1:23, Исаия 40:3-5. Иоанн свидетельствовал о Иисусе, от Луки 3:16, от Матфея 3:11, от Иоанна 1:6-36. Знали, что Мессия, имя ожидаемый, преславные знамения и чудеса сотворит. Иисус сотворил знамения и чудеса неслыханные. Поэтому народ, видя преславные его чудеса, восклицал: «Никогда не бывало такого в Израиле». От Матфея 9:33. Поэтому и Никодим говорил Христу: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». От Иоанна 3:2. И сами о Иисусе Христе советовались и говорили между собой: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит». От Иоанна 1:47. Но завистью и злобой ослепленные не приняли его. Так зависть и злоба ослепляет. О, страшное зло, зависть и злоба! Христианин, берегись этого зла, да не ослепит и твои внутренние очи, и не постигнет тебя всеконечное зло, вечная погибель. В-четвертых, не приняли Христа книжники и фарисеи и прочие иудеи, но многие приняли. Приняли народы, которые о нем и не слыхали, и поклонились ему. Слава Богу, что нам свет его блеснул. Примем же его достойно, и возлюбим святое явление его, и послужим ему, как царю нашему и Богу, и в вере и исповедании его до конца пребудем. Да исповедует и нас пред Отцом Своим Небесным, как говорит: «Всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцем Моим Небесным». От Матфея 10:32. Если исповедуем Его Сыном Божиим, Богом и Господом и Царем нашим, то и послушаем Его, и поработаем Ему, как Царю нашему, Господу и Богу, и по правилу Святого Евангелия Его поживем. Так, если будем Христовыми здесь, то и там Христос за Своих признает нас пред Отцом Своим Небесным. Слушай, христианин, какие объявляет апостол приметы тех, которые Христовы. «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Галатам 5:24. Вот приметы Христовых людей. Того, кто имеет Дух Христов, апостол также называет «человеком Божиим». К Римлянам 8:9, 1 к Тимофею 6:11. «Будем же, христиане, не одним исповеданием Христовы, но и делом, и истиной, чтобы и здесь, и на страшном суде за Своих нас признал Христос. Твердое же основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь Своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». 2 к Тимофею, 2:19. «Знаю моих, и мои знают меня, говорит Господь. И еще: овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». От Иоанна 10:14, 27, 28. Видим в Святом Евангелии его, что один из учеников его по имени Иуда Искариотский продал его замыслившим убить его, и продал за 30 сребреников, и лестным лобзанием предал его в руки их. Заметил льстец лукавый, что архиереи, книжники, фарисеи замыслили убить Иисуса, а сердце сребролюбивое имел. Пришел к ним, жаждущим неповинной крови, и сказал им: «Что вы дадите мне, и я вам предам его». Они же предложили ему 30 сребреников. От Матфея 26:15. И за такую малую цену продал беззаконный бесценного. Ты видел, Иисусе, помышления и козни лукавые, которые против тебя строили враги твои. Видел беззаконный торг, куплю и согласие. Видел, что за такую малую цену бесценный продаешься. Видел, но терпел неистовство беззаконных людей твоих. слава долготерпению Твоему, милостивый. Продан был благоутробный так дешево, чтобы меня, проданного греху, искупить. Пою и славлю человеколюбие Твое. Видим здесь, христианин, во-первых, какое великое зло сребролюбие. Душа сребролюбивая ничего не ужасается делать, на все дерзает, чтобы только скверный прибыток достать. Беззаконный Иуда не ужаснулся продать и предать Иисуса, Господа и Учителя своего, того, которого видел творящим преславные и чудные дела. Сребролюбие ослепило очи его. Корнем и началом его беззаконного дела было сребролюбие. Так пагубно зло сребролюбие. Христианин, берегись сребролюбия, да не ввергнет тебя во всякое зло. Во-вторых, подражают Иуде беззаконные военачальники, которые за серебро многие тысячи в руки врагов предают и так несносный вред Отечеству делают. Подражают беззаконные судьи, которые за мзду правду и истину продают и правого виноватым и виноватого правым делают. Подражают ложные свидетели, которые деньгами подкупаются и ложь на суде свидетельствуют. Подражают и прочие беззаконники, которые как-нибудь истину за серебро продают и ложью скверный прибыток себе достают. В-третьих, подражают Иуде те люди, которые на пастырей своих клевещут и порочными именами их поносят. Подражают дети, рабы, ученики, прочие люди, которые родителей, господ, учителей и наставников, благодетелей своих порочат пред другими и клевещут на них. Все таковые как бы продают благодетелей своих и следуют Иуде-предателю, который Господа и Учителя своего продал и предал в руки врагов его. О таких людях написано: «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло» – притчи 17-13. Берегись, христианин, быть подражателем предателю Иуде, да не наследуешь его участь. В-четвертых, Иуда, предавая Господа своего в руки беззаконных, лобзал его и говорил ему: «Радуйся, Равви!» Но в сердце своем зло мыслил против Господа своего и лестным лобзанием предавал его. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Равви!» и поцеловал его. От Матфея 26, 48-49. О кротости Иисуса, который терпел льстивое лобзание врага своего! О скверные уста предателя, который не ужаснулся приступить и лестно лобзать святых святейшего и источника святыни, Господа! Такому лукавству следуют и уподобляются ему те христиане, которые лестно, коварно и хитро с ближними своими обходятся. Иное языком произносят, иное в сердцах мыслят. На языках мед сладости, а в сердцах желчь горести имеют. Устами благословляют, а сердцами клянут. Устами говорят «здравствуй», но в сердцах думают, как бы того, которого приветствуют словом, уловить и ему навредить. Все такие лестного предателя Иуды нрав имеют. Христианин, берегись лестно с ближним обходиться, да не сделаешься сыном погибельным, как Иуда. Бог сердца и утробы всех испытывает, Псалом 7. И видит, как поступаешь и обходишься с ближним твоим, как говоришь и думаешь о нем. В-пятых, видим, как сатана сначала в один грех, потом в другой, а потом и в прочие грехи приводит человека. Иудион прежде вложил в сердце сребролюбие, потом предательство Господа своего, а далее и во всеконечное отчаяние его привел. Так он и ныне делает. Прежде учит человека в праздности и лености жить, а в праздности живущему всякие злые мысли предлагает, ко всякому злу и греху приводит. Прежде сребролюбие в сердце человеку ввергает, а оттого к хищению, воровству, ограблению, насилию, лжи, разбою, убийству и прочим тяжким беззакониям приводит. Корень всех зол есть сребролюбие. 1 к Тимофею 6:10. Сперва его старанием высокоумие и надменность приходит человек, а потом уже презирает, уничижает и осуждает ближнего. Так и в прочих грехах он делает. Христианин, берегись и одного греха, чтобы в другой и прочие многие грехи не впасть и не прийти в глубину зол. В-шестых, предатель Иуда, придя в отчаяние, удавился. От Матфея 27:5. Познал он величество греха, но не познал величество милосердия Божие. Так и ныне многие делают и следуют за Иудой. Познают множество грехов своих, но не познают множество щедрот Божиих, и так отчаиваются в спасении своем. Христианин, тяжкий и последний удар дьявольский, отчаяние. Он прежде греха милостивым Бога представляет, но после греха правосудным. Это его хитрость. Ты делай напротив. Прежде греха правосудие Божие представляй себе, да не согрешишь. Но когда оступишься и согрешишь, думай о величестве милосердия Божиего, да не впадешь в отчаяние Иудина. Как величество его, так и милость его. Сколько бы ни было у тебя грехов, и как бы велики они ни были, у Бога еще более милости и щедрот. Только кайся и впредь грешить берегись, да не познаешь на себе правосудие Божие. В-седьмых, видим, как страшно и тяжко мучение злой совести. Иуда не стерпел мучений своей злой совести и поэтому удавился. Злая совесть его к тому привела, поэтому он предпочел умереть, чем мучение совести терпеть. Смерть жизни предпочел. Христианин, берегись совесть раздражать, чтобы не пострадать, подобно Иуде. Но храни совесть свою так, как жизнь свою хранишь. Нет злейшего мучителя, чем совесть злая. Берегись же ее уязвлять и беспокоить своими грехами. Предпочитай лучше умереть, чем согрешить против совести. Этого и христианская должность от тебя требует. В-восьмых, если здесь совесть злая так мучит человека, что он предпочитает за лучшее умереть, чем жить, то как же она будет мучить в будущем веке осужденных, когда соделаны ими все грехи, и гнев Божий, и вечное отчаяние будет им представлять? Отчего пожелают умереть, но никогда не умрут? И это-то и есть смерть вторая и смерть вечная. Откровение 20, 6 по 14. Видим в Святом Евангелии, что когда, желая предать учителя своего в руки врагов его, Иуда со своими злыми единомышленниками пришел ко Христу, тогда находившемуся в саду со своими учениками. Иисус Христос, Господь наш, сам к ним вышел и сказал им: «Кого ищете?» И когда отвечали ему: «Иисуса Назарея», сказал им Иисус: «Это я». А как только сказал им «это я», то от этого слова и голоса его они устрашились и пали на землю. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. От Иоанна 18, с 4 по 6. Здесь видим, христианин, во-первых, Иисус Христос, Господь наш, знал будущее и все, что с ним случится. Иисус же, зная все, что с ним будет. Знать будущее свойственно одному Богу. Видим, что Христос – Бог наш, пришедший в мир спасти нас и пострадавший за нас. Во-вторых, предатели Иуды и прочие единомышленники его гласом Христовым так устрашились, что пали на землю. От этого можно было им познать, как велик и силен тот, который их гласом своим, как громом, поразил. Однако же не усомнились приступить и беззаконные свои руки на Иисуса возложить и взять и связать всесильного. Видишь, как злоба и всякий грех ослепляет человека. В-третьих, что Иисус Христос сам ко пришедшим врагам его вышел и сказал им: «Это я, тот, кого вы ищете». Из этого видим, что Он волею Своею предал Себя на страдания за нас и все случившиеся с Ним злострадания претерпел. Благоволил Отец, чтобы чашу страданий Единородный Сын Его испил за спасение наше. Соблаговолил тому и возлюбленный Сын Его, и данную Ему от Небесного Отца Своего чашу испил, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной, к Филиппийцам 2, 8, как сказал: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» От Иоанна 18, 11. Видишь, христианин, горячую любовь Единородного Сына Божия к нам, видишь и Небесного Его Отца. Возлюбил нас недостойных Бог, возлюбил и Сын Его Единородный. Предал Отец Сына Своего за нас на смерти страданий. Предал Себя и Сын Его за нас. Слава Богу, так благоволившему! Слава божественному человеколюбию Его! Слава благости Его! Слава милосердию и щедротам Его! Господи, что есть человек, что Ты открылся ему, и Сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Псалом 143. Иисус Христос, Господь наш, мог уклониться от рук беззаконных врагов Его, но не хотел, так как пришло уже тогда время Ему за нас пострадать. Христиане, не убежим и мы, и не уклонимся от креста страданий, которые Отец Небесный возложит на нас. Хотя и можем уклониться, но понесем его без роптания и последуем за Христом даже до Голгофы, если будет на то воля Небесного Отца. В-четвертых, мог Христос всех пришедших его взять, поразить, но не хотел и попустил им взять себя и связать. Последуем и мы в том начальнику нашему Иисусу. И хотя можем злотворящим нам отмстить и навредить им, однако же не будем ни мстить, ни вредить им, но все их злотворение с кротостью претерпим. Так Христу, начальнику нашему, как тело главе, следовать будем, так Ему сообразны будем, так с Ним пострадаем, чтобы с Ним и прославиться. К Римлянам 8, 17. Но посмотрим же, как и что за нас пострадал Христос Господь наш. Видим, что Он, проданный и преданный предателем Своим, был связан. Связанный был отведен к беззаконному собору. Был учениками оставлен. Все ученики, оставив Его, бежали. От Матфея 26, 56. был беззаконным судом судим, был осмеян и поруган, был заушаем и полонитом ударяем, был осужден на смерть. Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». От Матфея 26, 66. Тот, у которого в руках смерть и жизнь всякого, был отведен к правителю Пилату, и перед ним оклеветан, как развратник. И повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш». От Луки 33, 1 и 2. Тот, который учил истине и проповедовал Царствие Божие приблизившимся, и путь к нему показывал, был от Пилата отведен к беззаконному Ироду, и перед ним также оклеветан, и им осмеян и поруган был, и опять возвращен к Пилату. И так по улицам Иерусалимским туда и сюда Вадим был с посмеянием «Господь славы». Был с великой настойчивостью беззаконными людьми своими и спрашиваем у Пилата на распятие: «Распни его». Ты слышал, Господи, беззаконные слова эти и терпел. И испрошен был на крестную смерть. От Марка 15, с 13 по 15. Был воинами увенчан тернием, был, как царями поздравляем с поруганием, радуйся, царь иудейский. Был оплеван и тростью по голове бит, царь небесный и Господь славы. Был веден на распятие и нес крест, грехами всего мира отягченный, Агнец Божий. От Иоанна 1, 29. И введены были с ним два злодея. И последовало множество народа, и видели Иисуса, как агнца на заклание введенного. Исаия 53, 7. И изведен был из города на распятие и смерть крестную, Сын Божий. Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего. Псалом 67. Так приведенный на место лобное, место смерти, и уже вида и доброты не имеющий, краснейший добротою паче сынов человеческих, Псалом 44, на ко кресту пригвожден, и пронзили руки и ноги его беззаконные люди, Псалом 21, и для большего поругания и бесчестия повесили между двумя разбойниками славу и хвалу Израиля, и к злодеям причтен был, Исаия 53, 12. К злодеям причтен был праведный и оправдывающий нас. Так поруганного и обесчещенного, и замученного, и страдающего хулили его враги. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди с креста». От Матфея 27, 39 и 40. И так к болезням раны ему прибавляли беззаконники. Так замученный и страдающий Сын Божий в жажде своей вместо воды напоен был уксусом, как сам говорит: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Псалом 68. Наконец, все свои страдания окончил смертью, смертью же крестной, Иисус Христос, Господь наш. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! От Твоего страдания нам проистекло утешение. Твоя смерть — наша жизнь. Твоя скорбь нам породила радость. Твое бесчестие и поругание — нам исходатайствовало честь и славу вечную. Твое смирение нас вознесло, падших и смирившихся. Твои язвы нас исцелили. Твои узы нас, грехами связанных, разрешили. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы. Псалом 115. Проданный, Ты нас, греху проданных, искупил. Судимый и осужденный, Ты нас от вечного суда спас. Осмеянный и поруганный, Ты нас от дьявольского поругания и посмеяния избавил. Поем человеколюбие Твое, поклоняемся страстям Твоим, человеколюбивый, лобызаем милосердие Твое, прославляем благость Твою, благодарим Тебя, помилованные и искупленные Тобою грешники, и спасенные погибшие Твои люди. Слава Тебе, Сын Божий, с благоутробным Твоим Отцом и Пресвятым Твоим Духом. Аминь. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? К Римлянам 8, 31-32. Христиане, видим из Евангелия страдания Христа Бога нашего. Постоим здесь и умными нашими очами посмотрим на страсти Христовы, в которых все наше блаженство состоит. Видим здесь, во-первых, Христос Господь наш и душой, и телом страдал. В душе имел скорбь, печаль, тоску и ужас несказанный и умом непостижимый. И начал, говорит евангелист, ужасаться и тосковать. И сказал им, апостолам, «Душа моя скорбит смертельно» от Марка 14, 33-34. От этого на пресвятом теле его был пот, как капли крови, падающие на землю. От Луки 22, 44. Бесчестие, поношение, поругание, посмеяние, которое ему сотворили беззаконные иудеи, неизреченно пресвятую душу его уязвляло, потому что хулата относилась ко всему лицу, которое есть Бог и человек. Христос — совершенный Бог и совершенный человек. Так весьма уязвлялась пресвятая душа Его, что в Нем Бог хулим и поругаем был. Тело Его пресвятое, пречистое, непорочное, со Словом Божиим соединенное, били, ранили, уязвили, мучили, заушали, оплевывали, окровавили, тернием пронзили, обнажили, ко кресту пригвоздили и прочее. Смотри, христианин, на страдания и болезни Христову. Ты же хочешь в роскоши и увеселениях мира сего жить.